Хо-хо-хо-хонюшки, прилетели-то воронушки, да с чужой сторонушки. Так говорила ее матушка, когда неприятности приходили. Тамара тоже примолкла, а после сказала: «Приедешь, позвони, там она или нет». Капитолина уехала. Через день она позвонила с почты и сказала прерывающимся голосом, что Сонечки здесь нет и не было, и что она останется здесь, поживет у Клавдии Егоровны, поможет ей по хозяйству, а если вдруг Сонечка приедет, то пускай Тамара не сочтет за труд, отобьет ей телеграмму по адресу, и все. Что оставалось в данном конкретном случае делать Тамаре? Ничего. Она просто стала жить по-прежнему, забыв и Сонечку, и Капитолину, и даже Макса, который все еще лежал в больнице, но должен был вскоре выписаться. Пришло время. Выписался из больницы Макс. Они все его шумно и весело и застольно встретили, но каждый из них про себя ужаснулся. Настолько изменили шрамы лицо. Губа была раздвоена, нос перекосило, на щеках рубцы, и даже один глаз был вроде бы ниже другого. Никто, конечно, звука не произнес по этому поводу. Он сам сказал: «Принимайте красавца». Хотел еще что-то добавить, но сжал, сдавил губы, не сказав больше ничего. А Тамара, заметив вспыхнувшие злобой его глаза, вдруг подумала, что он знает кто. Сначала за столом пили, ели, говорили о всяком, не касаясь Максовых дел. Сам он ничего не ел. Пил много. Отвечал односложно, и стало понятно, что основного, важного для всех разговора не избежать. Разговор начал Валерка, сказав, что доктор сообщил ему, что через полгода надо будет наводить косметику, то есть красоту. И Валерка улыбнулся, как бы приглашая всех порадоваться. На что Макс жестко ответил: «Дядя Валера, вы не обижайтесь, но я всех попрошу никогда обо мне в этом плане не говорить. Я не буду делать косметику, как вы говорите, или врач, или кто там еще. Я останусь таким, какой есть. Не всем же быть красивыми. Побыл, и хватит. Мужчинам красота не обязательно. Вон, девчонка соседская, уродка, живет, не помирает?» Тамара замерла. Знает. А что сказать? Или промолчать? Или наврать, что они уехали к себе в станицу, пожить там лето? Пока она думала, возникла Гуля. «Можешь о ней больше не волноваться, Максик». Этим «Максик» Гуля смягчила резкость своего выступления. Хотела так, по крайней мере. Они уехали. Макс живо повернулся к сестре. «Вот как? Как же ты без своей любимой подружки живешь? А куда, если не секрет?» «В Каракоры», — вся в поту прорвалась Тамара. «Сейчас бы Гуля начала рассказывать, и тогда неизвестно, что было бы». Тамара уже чувствовала ответственность за эту семейку беспрокую, Соню и Капитолину. «А, — протянул безразлично Макс, — но к осеннему сезону вернуться? А то ведь ты места себе не найдешь». Опять взглянула на Гулю как-то странно, что при общем уродстве и даже ужасности его лица выглядело зловеще. «Конечно, приедут, куда денутся?» — опять поспешила с ответом Тамара и заметила удивленный взгляд Гули. Она ей не сказала еще, что звонила оттуда Капитолина с известием. Придумывала, что Гули наврать. И тут же спросила: «Ребята, ваш сумасшедший дядька собирается покупать для нас дом». Это было правдой и давней мечтой Валерки, но сейчас он заспешил с этим, хотел как-то отвлечь, развлечь Макса. «Как вы к этому?» Гуля обрадовалась, хлопнула в ладони. Макс пожал плечами: «Мне все равно». Валера переводил взгляд с одного на другую и ничего не понимал. Зато понимала Тамара. И опять быстро, будто не расслышав ответ Макса, сказала: «Ну и отлично, я тоже за. Завтра и поедем глядеть. Он уже присмотрел». Макс встал, и лампа засветила ему прямо в лицо. И все они вздрогнули. Бедный Макс. Как же он изменился! Как он приучится жить так, не умея быть уродом, хотя многие уроды так и не привыкают к своему облику? Тамара, глядя на него, подумала, что она предательница. Она печется о девчонке, которая сделала такое с ним. Ей стало неуютно. Но не может она засадить девчонку в тюрьму. Он сам во многом виноват. Он ненавидел девчонку и не скрывал этого. Он брезговал ею. Она ему была отвратительна, и что-то произошло. Что? она никогда не узнает. Она вспомнила книжку Блока, которую махнула за вечер, и теперь перечитывает то, что ее сильно задело. Она и не думала, что сможет читать стихи, просто как какую-нибудь приключенческую повесть, как детектив. А ведь Сонька ее не только читала, она изучала ее. Это видно по галочкам, подчеркиваниям. Тамара так задумалась, что не услышала вопроса Макса. Он повторял его. «Чья эта книжка тут на холодильнике?» Тамара охнула внутренне. «Дура, дура! Забыла книжку. Не надо было ее сюда класть. А почему?» — он спросил. Она встрепенулась и решила сказать правду. Посмотреть, как Макс отреагирует. «А это Сонина книжка. Я взяла почитать. Никогда стихов не читала, а тут такие... Поэт Блок. Самая замечательная незнакомка». У Макса как от боли перекосило лицо, и он сказал: «Я пойду, лягу. Что-то голова разболелась». Тамара чувствовала себя криминалистом. «Ага, как его перекосило. Значит, она читала ему стихи. Или он сам? Как сам? Сейчас? Но тогда почему его перекосило именно от названия этого стихотворения? Сонька книжку с собой не брала, значит, читала на память». Перед Тамарой стала вырисовываться почти правдивая картина происшедшего у Макса в комнате. Тамара пришла к верному выводу. Девчонка пришла под видом дамы, а потом, неловко или ловко, открылась. И тут лишь одно: или он бы ее убил, или она его. Но не убила, изуродовала. Тамара сидела, как сомнамбула. Валерка что-то ей говорил, Гуля тоже. Оба они смотрели на нее широко раскрытыми глазами, а она видела, как это произошло. Вот потому ей и хотелось спасти девчонку. Чуяла она задницей, что все не так просто. Наконец она услышала, что они говорят ей о завтрашнем дне, когда ехать смотреть дом. «Когда захотим, тогда и поедем», — легкомысленно ответила она, и, взяв с холодильника томик Блока, ушла к себе. Ложась в постель, она мстительно подумала: «Ты у меня еще эту книжечку спросишь». Гуля тоже почувствовала непонятный напряг, и пока дядя Валера принимал ванну, решила заскочить на секунду к Тамаре и спросить ее, правда ли Сонечка Капитолина в каракорах. Спросить раньше она не успела. Тамара только и сказала ей мимоходом, звонила Капа, сказала, что побудет там. Тамара лежала в постели с той самой книжкой, из-за которой они посапались с Максом. Гуля не поняла. На Гулин вопрос о Сонечке и каракорах Тамара ответила не сразу. Она долго смотрела на Гулю, как бы примиряясь к ней с ответом. Так и было. А потом, вздохнув, ответила: «Девочка моя милая, нет в каракорах твоей Сонечки, и где она, никто не знает. Понятно тебе?» Гуля будто ухнула в пропасть. «Сонечка! И ее главная и единственная подруга. Неужели с ней случилось что-то страшное?» Гуля боялась спрашивать, но Тамарины глаза будто что-то говорили ей. «Но что?» Гуля, как ни пыталась, разобрать не умела. Поэтому, чтобы не заплакать при Тамаре, Гуля пробормотала: «Спокойной ночи!» и пошла к двери, а вслед услышала: «Завтра с тобой поговорим, хорошо?» Она, не оборачиваясь, кивнула, а слезы уже лились из глаз. Макс уже лежал в постели, но не спал. Глаза были открыты и посверкивали в полутьме. Он включил только маленькую настольную лампочку, фактически ночник. Тоже не хотел, чтобы сестра его рассматривала. «Хорошо, что дядя Валера придумал купить дом», — подумала Гуля, отвыкнув от того, что с ней в комнате ночью находится взрослый брат. «Да и вообще нехорошо и неприятно, когда кто-то наблюдает тебя в самые твои одинокие и тайные минуты. Если бы не Макс, Гуля сейчас бы порыдала как следует, посидела бы при свете, покурила, чашечку кофе бы выпила и подумала бы спокойно и долго обо всем, что с ними за последнее время произошло. А так приходится переодеваться в ночнушку. Макс отвернулся и ложится спать. Конечно, можно думать и так, но дискомфортно это при другом человеке, который явно не собирается спать и тоже что-то свое думает. И нагнетается стрёмная аура, или как там она называется. «Сонечка, где она?» Гуле впору было снова заплакать, но она сдержалась. И вдруг услышала голос Макса, и вздрогнула. Не ожидала, что он с ней заговорит, да и не хотела этого.